Глава 18. Проверка на вшивость. О том, что Хусрулин направился в Кремль на прием к президенту, Казадоеву доложили в 2 часа дня, когда он обедал. Новость была ожидаемой, но приятной от этого не стало. Иван Егорович сам собирался к президенту, зная, что тот планирует присутствовать на внеочередном заседании Совета Безопасности, однако не мог предугадать намерений главных действующих лиц операции «Горгона-Медуза», названной по имени персонажа древнегреческих мифов, от взгляда которой каменели люди, и впервые почувствовал свой возраст. 55 лет все-таки не могли считаться оптимальным возрастом для проведения операций подобного рода. В 30 ему даже в голову не пришло бы огорчаться от внезапно возникающих угроз. Мысль задержать Хусрулина мелькнула у Казадоева еще в Госдуме, когда вице-премьер подсел к нему в столовой в надежде запрограммировать с помощью зомбера. Однако вшинник Курчинского с честью выдержал испытание, ошеломив этим экспериментатора. И все же директор отверг идею задержания из-за риска упустить свору предателей, поддерживающих Хусрулина. Теперь же он пожалел, что отказался от затеи. «Когда президент намеревается вызвать нас?» – спросил он Симонова. «В 4 часа пополудни». «Еду». Казадоев торопливо связался с оперативным управлением. «Вася на мне!» Полковник отозвался через секунду. «Слушаю, товарищ генерал. Моя группа на выезд, комплектация СО, проводка по варианту ВВУ, цель Кремль, обеспечить полосу». «Слушаюсь», — кивнул здоровенный Васин, не моргнув глазом. Комплектация СО означала специальная операция, подразумевающая скрытое ношение как оружия, так и экипировки под обычные гражданские костюмы. Вариант ВВУ представлял собой формулу развертки высшего боевого приоритета внезапно возникшей угрозы. Подразделение спецназа ФСБ «Альфа» готовилось в том числе и для операций среди городского населения, а личная группа Казадоева к тому же обладала и специальными пропусками, открывающими бойцам двери в любые государственные, коммерческие, военные и секретные учреждения. Фраза же «обеспечить полосу» соответствовала предоставлению группе свободного проезда по улицам Москвы от базы ФСБ в Кривоколенном переулке до резиденции главы государства на территории Кремля. Симонов встретил директора возле выезда из подземного гаража. «Я с вами, Иван Егорович». В отличие от самого Казадоева, не ставшего переодеваться, начальник информационного управления щеголял в мундире с полковничьими погонами и на вопросительный взгляд шефа пояснил с кривоватой улыбкой свой наряд. «Поеду сопровождающим. Кремлевская охрана любит людей в погонах». Погнали по Бульварному кольцу, кое-где перекрытому ДПС для проезда важного кортежа. Ехали на 3 машинах. Внедорожники БМВ с 5 бойцами и Симоновым на переднем сиденье. За ним следовал Аурус Казадоева с директором и 3 спецназовцами. И замыкал небольшую колонну еще один внедорожник – «Эксцельсиор», набитый электроникой особого назначения. Ровно в 3 часа дня группа подъехала к Кутафьей башне Кремля, через которую проезжали на его территорию служебные автомобили кремлевского сервис-контингента. Стерегли ворота штатные охранники президентской гвардии – никаких задержек не возникло. Парни отлично знали машину директора ФСБ, нередко появлявшуюся у стен древней крепости. Пока ехали, Казадоев успел обсудить с аналитиками необычную торопливость решения президента собрать совбез. Попытался дозвониться до самого главы государства, но тот не ответил, впервые в жизни. Сжалось сердце, подсказывающее, что ситуация выходит из-под контроля. «Где слиперы?» – позвонил он Добрынину. «На заданиях?» – ответил создатель призрака. «Что-то случилось, Иван? Мне сообщили, что ты направляешься в Кремль». Казадоев досадливо поморщился. Со слов Добрынина выходило, что кто-то внутри конторы предупреждает Валерия Севастьяновича о маневрах директора. «Найду крота, язык отрежу», — пообещал он в гневе неизвестно кому. Буркнул в очки дополненной реальности. «Ничего особенного. Хусрулин проверил на мне действия зомбера. Попытка программирования не удалась, но он, видимо, испугался последствий и решил ускорить события. По моим данным, господин вице-премьер направляется в Кремль, где президент вдруг нежданно-негаданно решил созвать совещание совбеза». «Матузов мне сообщил об этом еще час назад». Казадоев сжал зубы. «Почему он мне не сообщил?» «Не знаю». «Найди мне кого-нибудь из слиперов немедленно, кто ближе и свободен, и отправь с группой Бокова в Кремль». «Иван, в чем дело?» «Потом объясню, Севастьяныч, не завалить бы дело». «Начинаю искать, перезвоню». В голову мухой влетела неожиданная мысль. «Дима, с кем сейчас Матузов?» «Сейчас узнаю», — ответил Симонов. Машины проехали на стоянку возле здания бывшего Сената, и полковник доложил. «Матузов вместе с остальными членами Совета находится в малом зале совещаний». «С кем именно?» Министр обороны, директор Росгвардии, министр внутренних дел, премьер с вице-премьерами. Хосроллин среди них? Наверное, минуту. Захлопали дверцы внедорожников. Из них начали вылезать бойцы Альфы, выжидательно глядя на командиров. На стоянке, кроме десятка машин работников Кремля, стояли и машины Росгвардии, и Васин обратил на них внимание. «Интересно, что тут делает команда Торбана?» «Хусрулин сидит с Матузовым», — сообщил Симонов. «Чёрт!» — выругался Казадоев. «Полковник, бери тройку и со мной в здание. Макаров, возьмите под контроль внешний периметр». «Есть!» — дружно ответили офицеры. Торопливо подошел Васин в сопровождении трех парней в куртках под модные стёганые фуфайки. «За мной!» — скомандовал Казадоев. Однако дальнейшие события показали, опять-таки впервые в жизни Казадоева, как главы Федеральной службы безопасности, что он не всегда вызывает уважение у военных людей. В здании Сената, он же Дом Советов, в котором располагались кабинеты президента, залы для торжественных церемоний и рабочих встреч, группу не пропустили. На входе стояли не парни в униформе Федеральной службы охраны, а рослые бойцы, красовавшиеся в боевых сотниках с надписями на спинах «Росгвардия», и на протянутое Симоновым удостоверение полковника ФСБ один из тройки терминаторов с поднятым забралом равнодушно проговорил: «Без спецдопуска пропускать никого не велено». «Какого еще спецдопуска?» – удивился Симонов. «Сегодня действует особый режим пропуска. Для посещения здания нужен пропуск, подписанный генералом». Симонов вскинул брови. «Каким еще генералом?» «Торбаном, по его личному распоряжению». Симонов оглянулся на Казадоева. «Товарищ генерал...» Казадоев вышел вперед. «Я директор ФСБ Казадоев». В нос парня в сотнике ткнулась малиновая книжка с золотым тиснением «Федеральная служба безопасности Российской Федерации». «Пропустить!» «У меня приказ нашего генерала». Гвардеец сделал ударение на слове «нашего». «Пропуск только по спецдокументам». Казадоев кивнул Васину. Все произошло в течение секунды. Маневр трех оперативников личной группы Казадоева напоминал движение трех струй воды. Они облили с собой росгвардейцев, мгновенно обезоружили и повалили на плиточный пол вестибюля за рамкой металлоискателя. Как говорят в таких случаях, глаз не успел моргнуть, а рослые терминаторы уже лежали с завернутыми за спину руками. Разгуливающие по вестибюлю здания люди не сразу поняли, что произошло, и лишь когда Казадоев, Симонов и Васин прошагали мимо застывших групп разных спецподразделений, среди свидетелей раздался ропот. Какая-то девица в черной юбке выше колена, белой блузке взвизгнула. «Тихо!» — сказал Симонов, строго поднимая над головой малинового цвета удостоверение. «Работает спецназ ФСБ!» «Догоняйте!» — сказал Казадоев Васину. В коридоре повернули направо и тотчас же наткнулись на спешащих к вестибюлю двух росгвардейцев. Один из них автоматически вскинул пистолет-пулемет, но увидел Казадоева и опустил. «Товарищ генерал, что тут у вас творится?» — строго осведомился Казадоев, не узнавая спецназовца. «Приказано взять под контроль все здание». «Это наша забота. Объяви погромкой, что силами ФСБ перекрыт весь периметр и начата операция по поиску возможной закладки взрывного устройства. Но мой командир приказал...» «Фамилия, звание?» «Капитан Верховцев». «Мы встречались?» «Так точно, в клубе «Валдай». «Выполнять, капитан. А с твоим командиром я разберусь позже». Гвардеец махнул рукой спутнику, и оба убежали в вестибюль. «Если они проверят», — начал Симонов. «Им будет не до того», — буркнул Казадоев. Через несколько секунд к ним присоединились Васин и один его оперативник. «Оставил там двоих», — сказал полковник. «Разберутся». «41-й, что за молк?» — осведомился Казадоев. Сотрудник ФСБ, работающий в здании Совета и наблюдавший за суетой подготовки к совещанию, ответил не сразу. Казадоев и его спутники дошли уже до первых залов, когда имплант связи директора сообщил: «Матузов и Хусрулин зашли к президенту». Казадоев споткнулся, останавливаясь и кивком здороваясь с проходящими мимо людьми. «Мать твою!» «Товарищ генерал?» – встревожился Симонов. «Матузов повел Хусрулина к президенту». «Не может». «Может, раз они уже там. Сволочь хитрая, нашел ход». «Какой?» «Запрограммировал секретаря совбеза, без сомнений». «Тогда нам кранты». Иван Егорович повернул назад, но мелькнувшая идея заставила его вернуться к входу в зал. «Ждите здесь. Васин, включай боевую ВВУ всему нашему оперативному контингенту. Альфу на уши!» Полковник махнул рукой своему подопечному и заторопился назад к вестибюлю, оставив Симонова. Казадоев зашел в зал, поискал глазами министра обороны, разговаривающего с премьер-министром, торопливо приблизился. «Сергей Николаевич, мне нужно сказать пару слов генералу Павлову». «Да-да, конечно», — протянул ему руку премьер, отворачиваясь к другим членам совбеза. Министр обороны, невысокого роста, с выдающимся животиком, кругленький, но подвижный, обладающий роскошным чубом и умными карими глазами, вопросительно посмотрел на директора. «Что-то вы неважно выглядите, Иван Егорович». «Идемте отсюда, Виталий Романович, есть разговор». «Но президент с минуты на минуту позовет в кабинет». «Успеем, дело чрезвычайной важности». Министр пробежался взглядом по лицу Казадоева, оценил его состояние, поколебался, но не возразил. «Идемте. Дима, я отойду на минуту». Адъютант генерала в черном костюме кивнул. Вышли в коридор, где в сторонке у окна маялся Симонов. «Слушаю вас». Казадоев, давно сформулировавший сообщение, быстро изложил собеседнику суть проблемы. Министр недаром был известен своим упрямством в достижении цели и редкой для функционера такого уровня сметкой. К тому же он слыл творческим человеком. Прекрасно фотографировал, писал картины природы, вырезал из дерева фигурки зверей и любил путешествовать по экзотическим местам России. О существовании призрака он, естественно, знал, как и о создании Комитета защиты Отечества, однако никакого участия в их деятельности не принимал, спихнув груз этих проблем на плечи бывшего зама Добрынина. Но и не мешал ему, будучи государственником, полагая, что такие подразделения и структуры должны на всех планах работать на страну. Выслушав Казадоева, он тряхнул чубом, как бы пробуждаясь ото сна. «Если это правда...» «Сколько лет?» – перебил его Казадоев. «Вы меня знаете, Виталий Романович». Павлов сдвинул брови. «Лет 12? Могли бы уже понять, что я пасть порву за отечество, как говорил известный киногерой, и поргу гнать не буду». «Он говорил чуточку иначе», — усмехнулся министр. «Но я вашу мысль уловил. Итак, вы полагаете, что...» «Идет обрушение властной вертикали. Гибридная война Запада с нами началась не сегодня. И не секрет, что мы ее проигрываем по многим позициям благодаря предателям властной либеральной верхушки, особенно в области коммуникаций, информационных вбросов и кибератак. Хусрулину удалось поймать волну, как говорят спортсмены-серферы. Он окружил себя стадом упырей, журналюк и деятелей вроде Гозмана, Быкова, Шендеровича и же с ними. Да и полправительства перетащил на свою сторону. И сейчас он завершает финальную атаку на президента. Думаю, даже не думаю, уверен, что он запрограммировал секретаря Совбеза и многих его членов, а в данную минуту пытается запрограммировать президента». Из зала выглянул молодой человек в черном костюме, постучал пальцем по браслету часов на запястье. Министр махнул ему в ответ. «Сейчас буду». Повернулся к Казадоеву. «Что вы предлагаете?» «Уходить, пока я нас с вами не превратили в зомби. Психотронный генератор не фантастика, вы это знаете, так как и в ваших лабораториях работают над такими вещами. А я лично держал прототип американского зомбера в руках. Кстати, наши спецы сделали чип защиты, вшинник». «Как?» – удивился Павлов. «Вшинник, от слова «вшить». «Я думал, от слова «вши». У каждого своя фантазия, у моих ребят тоже». Иван Егорович пошарил пальцами под волосами над ухом, отцепил свернувшегося в каплю паучка, протянул министру. «Цепляйте». Павлов недоверчиво повертел гаджет перед глазами. «Брошка?» «Проверен, работает, какое-то время вы будете защищены». «А как же вы?» «Мне доставят другой». «Все это так неправильно». «Согласен, мы провалились, но если Хусрулин действительно переселится в голову президента, России конец». «Я имел в виду, мы плохо скоординированы, а это неправильно». «Да идемте же, может начаться тревога. А я бы не хотел схватиться с гвардией Торбана в Кремле. Ребятки у него подобраны умелые и хваткие». «Что сказать, когда президент позовет к себе?» «Да ничего не надо говорить. Через пару минут нас не должно быть на территории Кремля». Павлов нацепил очки. «Дима, позовут, скажешь, что у меня проблемы с животом, сижу в туалете». Выслушав ответ адъютанта, он первым направился к выходу в вестибюль. Группу ожидаемо остановили у рамки металлоискателя. Четверо гвардейцев и два охранника здания. Тот же гвардеец, капитан Верховцев, который встретился Казадоеву в коридоре, виновато сморщился перед Павловым. «Извините, товарищ генерал, приказано...» Казадоев отстранил министра, вышел вперед, шевельнул пальцем, приказывая капитану нагнуться. Сказал ему в ухо, цедя слова. «Капитан, хочешь послужить Отечеству, делай то, что я прикажу. В настоящий момент идет попытка переворота, в котором замешаны большие люди. И высокие чины, в том числе твой командир Торбан. Это не фейк. Говорю это со всей ответственностью. Моя структура на другой стороне баррикады. Мы попытаемся помешать негодяям захватить власть. Поэтому не вмешивайся, пропусти. Придумай что-нибудь, и, возможно, станешь спасителем государства». Капитан изменился в лице, облизнул губы. «Товарищ генерал, понимаете, меня же под трибунал...» «Решай, дружок, мы все равно пройдем, поверь, со стрельбой или без, но тебе потом с этим жить». Верховцев потоптался на месте, глянув на группу выходящих и на своих бойцов, среди которых мялись и те, кого уложили парни Васина. Повел стволом пистолета-пулемета. «Пропустить!» Гвардейцы повиновались, освобождая проход, внезапно обнаружив, что в спину им дышат неизвестно откуда взявшиеся парни в черных куртках. Казадоев усмехнулся в ответ на взгляд министра, оценившего выучку альфовцев. «С нами поедете?» «У меня свой транспорт». Павлов заторопился к Аурусу с военными номерами, дверцу которого открыл телохранитель министра. Казадоев поспешил к своему членовозу. Расселись по машинам, и колонна помчалась к ближайшей кремлевской башне, провожаемая глазами бойцов Росгвардии. Тревога по полной форме началась в Кремле в тот момент, когда ворота проезжал последний внедорожник. «Чёрт!» — выдохнул Симонов с облегчением. «Что происходит? Неужели они начали бы валить нас?» «Вполне», — буркнул Казадоев. «Слишком велика цена провала». «План перехват не объявят?» «Цена ему. 41-й, что там у вас?» «Хосролин потерял сознание», — ответил наблюдатель. «Находится в коме, с ним врачи. Территорию перекрывают. Я слышал, как министр МВД отдавал приказ ввести план перехват и во что бы то ни стало задержать директора ФСБ». «Этого следовало ожидать». «Нас будут останавливать?» — не поверил ушам Симонов. «Пусть попробуют». «Значит, Хосролин...» «Переселился. Теперь всем в стране будет заправлять он, хотя никто об этом знать не будет». «Кроме нас». Казадоев связался с Добрыниным. «Валера, нашел слипера?» «Беда, Иван, Миловидова исчезла, безоружный тоже». «Что значит исчезла? Что значит безоружный тоже?» «А3 попала в засаду, и где находится в данный момент неизвестно. Четвертый узнал об этом и... подозреваю, что парень бросился на ее поиски. Что касается первого, он отправился в Японию, так что придется обходиться без слиперов». Казадоев сжал кулаки так, что ногти впились в ладонь. «Приплыли». «Что будем делать?» «Объявляй полный локдаун, временное прекращение контактов членов комитета со всеми исполнителями и друг с другом. Отвечай только на наши звонки. И позвони Ланину, что мы тоже уходим в партизаны, как это сделал он». «Господи», — пробормотал Симонов.